выпавшие из списка. И еще в результате работы команды Миллера в России стало 2 миллиардерами меньше. В 2001 году, как раз в тот момент, когда Вяхерева уходили с должности председателя правления, был опубликован очередной рейтинг миллиардеров журнала Forbes. Акции «Газпрома» были на подъеме, Forbes включил и Вяхерева, и Черномырдина в свой список. Состояние Вяхерева было оценено в 1,5 миллиарда долларов, 336 место в мире, а Черномырдина в 1,1 миллиарда, 452 место. Но уже год спустя их фамилии из списка исчезли. Они, конечно, не бедные люди, но миллиардов не скопили, это сейчас уже очевидно, говорят про Вяхерева и его команду бывшие подчиненные. Из «Газпрома» Рам Вяхерев ушел в никуда. Он больше не живет в элитном доме, нарочно построенном для высших руководителей «Газпрома» на улице Наметкина, напротив главного офиса компании. Да и сам дом «Газпромовский фольклор» называет теперь сиротским. Рассказывают, что некогда самый могущественный бизнесмен России безвылазно сидит на своей даче и развлекается рыбалкой. Говорят, что он никак не может поверить в новые реалии, в то, что от его былого могущества не осталось ничего. Один из бывших топ-менеджеров «Газпрома» рассказывает, что однажды заехал к Вяхереву, а тот встретил его вопросом про общественную палату, бутафорскую общественную организацию, призванную завуалировать своим существованием отсутствие в стране реальных общественных организаций. «А что такое общественная палата? Как ты думаешь, важный орган?» «Да нет, так, фикция. А почему вы спрашиваете, Рэм Иванович?» «Да мне тут предложили место. Вот и думаю, участвовать или нет. Но, правда, дороговато». «Рэм Иванович, дорогой, не беспокойтесь. Если надо будет, мы уж скинемся, соберем. Если это будет означать шаг реабилитации, то, конечно, надо соглашаться». Бывший топ-менеджер стал расспрашивать Вяхерева, от кого поступило предложение и к кому обращаться. Вяхерев что-то отвечал, и тут, говорит наш собеседник, «я понял, что это просто иллюзии. Никто всерьез Вяхереву ничего не предлагал и никогда уже не предложит. Он просто выдает желаемое за действительное. Его не реабилитируют». Когда мы готовили эту книгу, Рам Вяхерев несколько раз соглашался встретиться с нами, но потом всякий раз отказывался. Мы предлагали ему опровергнуть любой из найденных нами фактов, поспорить с командой Миллера, поспорить с Немцовым про трастовый договор, поспорить с Путиным по поводу обвинения в попытке вывести газпромовские активы, рассказать свою версию событий, реабилитироваться, если не в текущей политической и деловой жизни, то хотя бы в истории. Вяхерев колебался, но итогом его колебаний стал отказ. Без «Газпрома» в руках Вяхерев оказался растерянным, недоверчивым и, кажется, довольно несчастным пожилым человеком, который усматривает опасность даже просто в том, чтобы встретиться и поговорить с журналистами.